По случаю 53-летия со дня начала работы великого Ким Чен Ира в аппарате ЦК Трудовой партии Кореи, Центральный комитет Непальской компартии Объединенной распространил заявление, а секретарь Янгонского комитета партии за развитие солидарности Союза Мьянма при заявлении.